такая, знаете, есть конспирологическая теория. У королевы Виктории был ген гемофилии, он передался наследнику Николая II. Говорят, что из-за этого Российская империя развалилась, потому что пригласили Распутина лечить, ну, со всеми вытекающими. То есть, или, допустим, отцы-основатели Никии, да, или мой любимец Малышев, значит, это наркул танковой промышленности, он первый, один из первых министров атомной промышленности, умер от лейкоза. Почему? Потому что когда взрывали первые атомные бомбы, тут же бежал на эпицентр смотреть, что получалось. И он такой не один, их много было. Да? То есть он умер, но в принципе тогда просто не знали, что это опасно. Ну, вы помните, да, что есть три основных причины смерти, да, вот по статистике у современного человека три основные. Кто их знает? Ладно, не будем о грустном, будем о веселом. Значит, поэтому получается, что, безусловно, все может так или иначе комбинироваться и приводить нас к той или иной ситуации. Ну, фактически это как бы разворачивание карт. Но опять же, друзья, а теперь посмотрим с точки зрения средней продолжительности жизни во времена Михаила Васильевича Ломоносова. Женщины умирали после родов 30 лет, вот 160. Кстати, мне тут говорят, вот кризис среднего возраста. Чего? Да тебя на свете уже не должно быть там, сколько лет, да, как кризис. Да? То есть здесь еще смотря, ну, с какой разной, ну, с разной позиции, с разной точки зрения. Но опять же, волеизъявление. Вот волеизъявление. Как это? Жить вечно. Вот самое первое, что приходит в голову, столкнувшись со смертью, незамысловатая мысль, что хорошо бы жить вечно. На первый взгляд, со всех сторон хороша мысль, да? Но когда начинаешь вдумываться в нее, вот в практическом моменте, ты понимаешь, что бессмертная жизнь, это, наверное, просто это проклятие, которого ой-ой-ой. То есть гораздо веселее, знаете, вовремя родиться, прожить счастливую жизнь, свои там священные 108 лет умереть и вновь родиться, чем, представьте, вам 500 лет, вы дряхлый, у вас нет друзей, ментальности тоже, ну, представьте, ваше поколение уже все умерло, да? Молодежь вас не понимает, а вы молодежь не понимаете. То есть вот, ну, даже вот такие самые элементарные вещи, они показывают, что это, ну, готовьтесь к одиночеству, там, и так далее, и так далее. То есть основная мысль, следующая, йоги умирания, что заключается в том, что смерть при нашем уровне неведения – это благо. То есть если хоть, смотрите, вот там такая вещь, вот, мы говорили с вами о потоке праны, этот ручеек. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Чем больше ручеек, тем легче поддерживать жизнь, и человек имеет склонность жить долго. А чем меньше ручеек, тем больше подвержен он заболеваниям, случайным, или, ну, в общем, вероятность умереть больше. Значит, чем определяется этот ручеек праны? Неведение. И получается, что вот у нас есть свобода в нашей личной жизни. По сути дела, можно поставить знак равенства между свободой и тем потоком праны, которое мы имеем. А поток праны определяется степенью неведения. И выясняется такая очень неприятность, что при данном уровне неведения, который у нас есть, со смертью свободы больше, чем без смерти. Поэтому если вдруг взять и отменить завтра смерть, то мы получим вечный ад. Понимаете, да? То есть вот если с этой точки зрения взглянуть, то вопрос, ну как бы, вопрос, он как бы акцент смещается, то есть ты уже не хочешь долго жить, ты хочешь вовремя, как Марк Твен говорил, вовремя родиться, прекрасно, не вовремя, главное вовремя умереть, вовремя, не раньше, но и не позже. И то, и другое превращает нашу жизнь в ад. Как ранняя смерть, ну там, допустим, как у того же Малышева, мог бы протянуть еще, да? Мог бы, если бы там не прыгал по эпицентрам, значит, ядерных взрывов. Вот, плохо. Но и ситуация, когда просто человек уже просто настолько старый, что ни друзей, ни, вообще ничего не осталось. Еще этот хайфлик, этот пресловутый, да, уже все свои эти деление исчерпал, ты просто разваливаться начинаешь. И самое смешное, ты разваливаешься, а умереть не можешь. Поговорка. Проси легкой смерти. Не проси долгой жизни, проси легкой смерти. Вот. И когда так раз, и все становится совсем на другие позиции. То есть и вдруг, вот почему я говорю, что знание, оно облегчает. И поэтому некоторые смерти уже не воспринимаются как совсем уж трагедии. А вообще с продолжением жизни, да, ну что, жизнь ушла, жизнь пришла, замыкается в голове цикл. Вот почему девушки рожайте. Если есть возможность и желание, поэтому у вас может быть, конечно, у своих, или поддерживайте детей, у своих там сестер, братьев и так далее. Потому что когда вы увидите этот цикл, вот жизнь ушла, жизнь пришла, как ни странно, уходит страх смерти на подсознание. А вот, ну, раз уж речь зашла, тоже скажу мне тайное поучение. Не все же открытая елка, надо же что-то и закрыть. Значит, очень интересное такое положение в тантрах. Страх смерти преодолевается сексуальными практиками. Потому что во время секса, ну, секс как таковой, а если говорить про йогу, то сексуальными практиками, потому что интуитивно вы начинаете проблески сверхлогики чувствовать непрерывности жизни. А и на подсознании приходит успокоение. Что, ну, как бы, да, если кто-то умер, это не трагедия. Он вернется. I'll be back, понимаете, я вернусь. Да? Вот. Другой разговор, что где, когда, там, в каких обстоятельствах и так далее, тоже отдельная такая тема. Так что вот так вот. Наши же личные волеизъявления, что толку волеизъявлять, жить долго, если, ну, чтобы не превратилось волеизъявление в мучение, да, что вот это превращается в мучение. Ну и, наконец, следующий еще вообще очень трудно понимаемый для нас фактор. Это некой миссии, ради которой ты пришел в этот мир. То есть, так, если в двух словах, то там философия такая, что наш мир, ну, земной мир, это не единственный мир с живыми существами, хотя ученые там не обнаружили больше жизни, но форм жизни может быть много, там, каких-то других. Но тот факт, что ты мог прийти в один мир, прожить жизнь, отработать здесь что-то, а потом уйти в другой мир и продолжать там жизнь, она тоже важна. И поэтому каждое лишнее мгновение нахождения вот в этом грубом мире, это скорее уже идет как наказание. Ты здесь, ты пришел сюда с задачей, ты всю задачу сделал, все, помахал ручкой и ушел. Тебе больше здесь делать нечего. Это вот для йогов и йогинь, которые... как сказать, вот так, знаете, да, программа, не то, что программа там на 18 лет вперед, 36, понимаете, экзаменов и видов йоги, а представьте, на ближайшие 36 жизней программу написать, а? Так, вот эту жизнь я здесь всего, это я помогаю там, это я тут, это я здесь, это медитирую, а вот тут просветляю. Так, ладненько. Так, ну я не ответил на вопрос. Да, получается, вытекает... У меня есть такая привычка отвечать не на то, что... Ну тут, получается, вытекает следующий вывод. То есть, помогая праной, мы как бы помогаем реализовать тому, что должно быть. Не обязательно человек должен выздороветь или выжить, или наоборот. То есть, как бы прана идет на нами неизвестное дело. Абсолютно правильно, да. И особенно вот человек умер. Во-первых, мы не знаем, что с ним. Мы не знаем, что он там дополнил, не дополнил. Ну, это вот в этом отношении, понимаете, вот чем хороша. Вот чем еще раз хороши вот эти все, чем хороши и плохие вот эти все вещи? Это сверхлогичные вещи. В современной науке человечество научилось пользоваться им. Ну, допустим, понятие бесконечность. Вот математика в этом отношении, еще раз, друзья, нужна. Хотите разобраться в высших аксиоматике йоги, изучайте математику. Без математики там делать нечего. Но когда? Да, так вот, смотрите, вот, допустим, понятие ноля. Это сверхлогичное понятие. Мы не знаем, что это такое, мы привыкли. Мы привыкли, нас научили в школе, мы научились с этим оперировать, но что это такое, мы не знаем. Или понятие бесконечность. Мы не знаем, что это, мы научились. Или как это, метод флюксии Ньютона, дифференциальное интегральное исчисление. Вообще, революционный метод, да, то есть вот с чего наука наша началась. А кто-нибудь знает, что такое бесконечно малое, и чем оно отличается, скажем, от ноля или а ноль от ничего? Вот знаете, вот есть понятие ничто, есть понятие ноль. Есть очень-очень-очень-очень маленькое, ну вот практически нет, но есть. Понимаете? Вот. Когда стремится, к нулю. А? Ну, видите, вот я уже слышу речь, как сказать, математическую, да, вот в частности в анализе даже придумали такой обходной маневр, как бы из статики перейти в динамику, да, то есть если говорить это равно этому, ну это все, вот это сейчас. А они взяли, ввели в философскую концепцию времени, понимаете, стремиться. Что значит стремиться? Значит, подразумевает наличие времени. Вот с фактором времени в математике удалось решить те задачи, которые без фактора времени решить нельзя. Да? Так я про что говорю? Вот точно так же и в йоге, вот эти вот все моменты, связанные с. Да что там со жизнью и смертью, даже вот взаимоотношения, вы в семье живете. А вы знаете, с какой целью ваш муж пришел или ваша жена в этот мир? Или ваши дети? Или ваши родители? У них какая-то своя, понимаете, игра. Своя непонятная игра. Где-то у вас есть общие точки соприкосновения, но начиная с какого-то момента мы все свободны, у нас как бы что-то нас вместе сводит, и мы не знаем, что они не добрали тут, или наоборот, в чем им нужна помощь, понимаете, для какой миссии, для какой цели они сюда пришли. Вот, поэтому вот это все такие вот... Конечно, самое ужасное это с самоубийцами. То есть, потому что, ну, опять же, самоубийство самоубийству рознь. В том смысле, что, знаете, когда там партизана поймали, и он, чтобы его там не запытали, и там, не тайну, значит, нет. Ну, у него не выведали, да, вот он, ну, это, по сути дела, не самоубийство. Вот, но вообще, что это за волеизъявление? Да, это тяжелая вещь, очень тяжело. Почему, вот обратите внимание, во всех культурах достаточно так напряженно к этому относятся. Вот. Ну, или вот западный подход сейчас, западный подход к жизни, понимаете, чисто материалистический. Без завтрашнего дня. Вот просто, что значит, без завтрашнего дня. Они просто не думают. Да, вот. Как если бы завтра нет, после нас хоть поток, да? И это эти очень, знаете, оно же это все в систему проникает. Богом это, понимаете, вот какое-то выражение, где-то я подслушал у кого-то, забыл, ищите книгу. Вот, что бы ни случилось хорошего или плохого, ищите книгу. То есть сперва идет какая-то философия, какая-то идея. И есть идеи, которые нас из скотства подняли до состояния человека и дальше поднимают выше. Но есть на пути нашем идеи тупики, идеи ловушки, идеи убийцы. Проникая в нас, они нас уничтожают. И вот это очень опасная вещь. То есть все начинается с идеи. Вот. и, конечно же, в мифологии, кстати, в индийской есть про это. Там сплошь и рядом такие там сюжеты, что вот, мол, демон решил погубить человечество. Демон. Человечество погубить, ну что, надоело. Человечество решил погубить. Значит, что он сделал? Демон. А он пришел в человечество в форме учителя жизни. И начал учить не то чтобы лжи, ну и не то чтобы правде. Он подмешал неверные вещи в веру. Я добавил. Это самое страшное, потому что в рясах чего-то такого, знаете, совсем благородного, какие-то идеи, ну, идеи деструктивные. Ну, правда, вот реально, когда я слышу, там, что там, набирает обороты компания Child Free в Европе, я понимаю, что эти идеи там уже сейчас без боя, понимаете, если раньше надо, вот, кстати, вот, завоевать страну. Ты ж дубинкой замучишься махать, пока всех перебьешь, там, или там, ну, чем там воевали потом, да? А тут так просто. Кидаешь идею тлетворную. Типа, ребята, вся жизнь юдоль печали, чем быстрее сдохнете, тем лучше. А если еще детей не оставите, их не будете обрекать на страдания. Логично? Логично. Выбираем. Понимаете, да? Зачем? Какие ядерные бомбы, ребят, о чем вы? Одна-две деструктивные идеи, все, жилплощадь ваша. Понимаете? Вот, да. Ну и опять, наверное, увлекся. Время сколько? Все, да? 10. Да, значит, давайте жмем. Так, что у нас там по программе? В программе у нас либо ньяса, либо йога с партнером на часик где-то. Люда Вершинина, а где? Люда! Ура! Так, ну проветрить надо, друзья. Так, друзья, давайте поищу, мы сейчас внедряем одну йогу. Давайте все изучим, она маленькая, короткая. Йога поклонения богине математики. Все встали. Ом в х квадрате на мах. На мах, да. Ом предел. Стремиться, близкая ом. Стремиться, да, стремиться. Математика нужна. Руки перед собой. Смотрим вверх. Аккуратненько, чтобы голова не закружилась. Лево, право, присели, наклонились. И вот так еще вот это вот цикл. Вот будете математикой. Вот знаете, вот прежде чем изучать математику, отодвиньте свой стул и сделайте 108 раз. А теперь ну, возьмите сейчас мы 108 не будем, сейчас давайте разотрись. А теперь возьмите интеграл. Именно так. А потом дифференциал. И наоборот. Знаете, как у нас мифи говорили, что дифференцировать можно научить обезьяну, а интегрировать это искусство. Нет, это на самом деле так и есть. Я в йогу попал, знаете, все, что не делаю, все автомат Калашникова, понимаешь, получается. Все, что не делаю, мифи получается. Хоть в йоге, хоть в бизнес, я же бизнес занесло еще. Ядерный физтех. Так, все, друзья, проветриваем и продолжаем праздник. Так, мне почему-нибудь утянуть у вас, а? Минералочка. А, компьютерку замар. Да, можно так же, можно так же, как-то. хорошо, я поставлю цель. Ну, смотри, сейчас 10, в принципе, можно и полтора, можно и час, ну, не знаю, полтора. Смотри по народу, как они спали. Поздно-то народ же не привык так поздно ложиться, вы что же все измеряете? Завтра на сколько? 10? Желаемое. Что? Да. Завтра в 10 вы мне правильно сделаете. А с как всем начинается? Жизнь. Это по часу начинается? Ну, там два с чем-то. А чья это шоколадка, а? Это ваша. Ура, это хорошо. Ух ты, а это что такое за достижение? Да. А, ну она выглядела красиво, конечно. Милочка, ну ты тогда затащишь, да? Да. В смысле, там что-то... Ну, там здесь лежишь, не что? Никак. А пускай здесь хранится. А, это его тут. Мил, Мила, соберешь билеты? Да.